Мы когда встретимся с боссом, неожиданно его атакуем. И тогда, вне зависимости от того, успешной ли будет наша атака, он наверняка не сможет поддерживать магию, которой закрыл выход. Предположение было логичным. Чтобы поддерживать любую магию, кроме проклятий, тот, кто ее наложил, должен быть полностью на ней сосредоточен. И чем выше уровень магии, тем больше концентрации нужно. Только что же с того, даже если им удастся убить мага или снять чары босса, другие высшие орки немедленно их окружат, так что они и пальцем не смогут пошевелить. Вероятность для атакующего отряда вернуться живым все еще была очень низкой. Будто для того, чтобы удовлетворить любопытство Чину, Сон Кихун печально продолжил. «Пока они будут сосредоточены на нас, вы убегайте из комнаты босса, выберитесь из подземелья и свяжитесь с главным атакующим отрядом. Но к тому моменту, когда сюда прибудет атакующий отряд с охотниками С-ранга, здесь, скорее всего, уже все закончится». Сон Кихун явно готовился встретить смерть. «Планируете убить босса и умереть сами?» Чину украдкой взглянул на лицо Сон Кихуна. Оно застыло, но во взгляде не было сомнений. «Наша работа не оставаться живыми в подземелье, а закрывать врата. Именно ради этого множество людей платит нам огромные деньги», — уверенно проговорил Сон Кихун. «Все это время мы выполняли нашу работу, как нас и учили. Но не вы. Вам не нужно здесь умирать. Прошу, выберитесь отсюда живым». В его голосе слышалась сильная убежденность. В него была вложена готовность к неминуемой гибели. Что бы Чину сейчас ни сказал, не похоже, что это могло бы хоть как-то помочь Сон Кихуну. Поэтому вместо ответа он просто кивнул. Чха Хин прибыла на место. Она плотно натянула на глаза капюшон, поэтому мало кто ее узнал. Девушка отправилась на поиски охотников из команды добычи. Некоторые охотники поглядывали на нее, когда она проходила мимо, но решали, что она как-то связана с гильдией, и потому не проявляли большого интереса. Вдали показался командир П и охотники группы добычи, окружившие его. Тудум, тудум. Сердце начало биться чаще. Она встала в одном шаге от них и с разных сторон оглядела охотников команды. Где же тот человек? Чину не было видно. Как бы это описать? Она почувствовала, будто ее пульс пропал. Может, он оставил работу в команде добычи? Подожду еще минутку. Ведь он мог просто ненадолго отойти. И еще 3 минуты. Нет, еще всего 5 минут. Так она прождала 15 минут, но в конце концов нигде так и не увидела Чину. Эх, громко вдохнув, Чха Хин решила уйти. Однако не смогла сделать и нескольких шагов, как опять вернулась туда, где стояла. Она сняла капюшон, сделала дыхательные упражнения и направилась к командиру П. Взгляды охотников команды добычи обратились к ней. Хорошо, что в этой команде были в основном охотники низких рангов, поэтому от них пахло не очень сильно. Ао, командир П узнал Чха Хин и немедленно подбежал к ней. «Охотница Чха, разве сегодня вы не должны отдыхать? Здравствуйте!» После обычного приветствия Чха Хин проверила, не слушает ли их кто, и осторожно спросила. «Здесь, случайно нет охотника по имени Сон Чину, господина Сона?» Когда командир П неожиданно услышал это имя, на его лице отразилось сомнение. «Если вы о нашем господине Соне, то он только что ушел заменить носильщика». «Носильщика?» Чха Хин вздрогнула от удивления. «Хотите сказать, что он вошел внутрь врат?» Командир П энергично закивал, показывая, что и ему это показалось абсурдным. «Именно так, как мог охотник Е-ранга вызваться носильщиком в подземелье А-уровня? У него ведь нет пары десятков жизней в запасе. О чем он только думал? А ведь и вчера в комнате босса он стоял с оружием. Она так и знала, что ей это не привиделось. Было еще кое-что подозрительное. Вчера она спустила все на тормозах, решив, что и такое бывает. Но, обдумав все хорошенько, пришла к выводу, что для охотника с 4-летним опытом заблудиться в подземелье было бы довольно странно. Нужно все разузнать. Она хотела своими глазами убедиться, что собирается человек по имени Сон Чину делать в гильдии охотники. И чтобы это выяснить, ей ничего не оставалось, кроме как самой войти в подземелье. Она была заместителем главы гильдии и действующей охотницей С-ранга. Даже если она решит войти в подземелье, где в самом разгаре рейд охотников, никто не сможет ее остановить. Чха Хин, раздумывая и покусывая ноготь большого пальца, приняла решение. «Мне нужно войти во врата». Командир П округлил глаза. «Ох, неужели что-то случилось? Может быть, отправить в гильдию запрос о подкреплении? Нет, это личное. У меня к нему дело, так что не стоит беспокоиться». «А, понятно. Чхахаин повернулась в сторону врат, но вдруг ощутила странную пустоту сбоку. Ой, мое оружие. Она ощупала воздух вокруг своей талии и только тогда с опозданием вспомнила, что оставила меч дома. Откуда ей было знать, что сегодня, в ее выходной, понадобится войти в подземелье? Чхахаин мило сморщила переносицу. Конечно, Кихуну, который сегодня за лидера, можно доверять, да и остальные, прекрасные охотники, и все же. Однако что ей делать в подземелье без оружия? После недолгих раздумий она взглянула на командира П. «Вы что-то хотели?» Тот широко раскрыл глаза. «Глава, не могли бы вы одолжить оружие?» «Что?» Поколебавшись, он дал команду одному из проходивших мимо охотников. «Послушайте, господин Сок, сходите-ка и принесите один инструмент». «Хорошо». Инструмент, который быстро принес господин Сок, оказался киркой команды добычи. Лицо Чхахаина окаменело. «Извините, а что-нибудь другое есть?» «Что-то другое. Меч там или копье?» «Ну, у нас ничего такого не бывает». Чхахаин негромко вздохнула. «Хорошо». Вежливо отказавшись от кирки, она направилась к вратам. Командир П посмотрел ей вслед и с беспокойством спросил. «Охотница Чха, вы точно хотите пойти с голыми руками?» Вдруг Чхахаин на секунду остановилась, задумавшись, а затем быстро вернулась и взяла у мужчины из рук кирку. Тот хохотнул. «Отличное решение. Все же с пустыми руками в подземелье опасно». Что ж, командир П не заметил, как ярко горели уши у отвернувшейся девушки. У всех участников атакующего отряда были скорбные выражения лиц. Когда все, будто предчувствуя свою участь, шагали, плотно сжав губы, целительница вдруг подошла к Чину и начала копаться в вещах. Чину повернул голову и спросил: «Что вы делаете?» «Минуточку». Она вытащила очаровательную женскую сумочку. «Всегда чувствую странную тревогу, если моя сумка не рядом со мной». Он ведь спрашивал не об этом, но она подробно объяснила. Вытащив из нее блокнот и ручку, целительница стала сосредоточенно что-то писать. Она шла, не глядя перед собой, и несколько раз врезалась головой в плечо Чину. Ших! Через некоторое время она закрыла блокнот, а сумочку вернула Чину. Блокнот оставался у нее в руках, затем целительница протянула его охотнику, внимательно наблюдающему, что она собиралась делать дальше. Когда Чину взял блокнот и склонил голову, целительница со слезами в голосе сказала: «Я написала слова, которые хотела сказать семье. Обязательно передайте их, когда выберетесь наружу. Если он сейчас улыбнется, это наверняка ее ранит». Чину, изо всех сил сдерживая улыбку, положил блокнот в карман. «Конечно, я подержу его у себя, но вот передавать никому не придется. Все в порядке». Целительница кивнула. «Высшие орки-воины во все глаза за нами следят. Конечно, ему непросто будет выбраться невредимым, ведь господин носильщик всего лишь Е-ранга». Пока что она не могла понять, что значили слова Чину. Вскоре показалась комната босса. Беспокойство охотников передавалось по воздуху. Перед ними находилась просторная пустая пещера. Чину оглядел комнату босса. Она была больше, чем вчерашняя, с великаном. Но, в отличие от той, это помещение совсем не казалось просторным. Все из-за заполнивших ее высших орков. Их было вдвое больше, чем в группе орков, пришедших забрать атакующий отряд. Примерно сотня, или еще больше. В самом подземелье монстров не было. Они все собрались в комнате босса. Лицо Сон Кихуна, когда он оглядел монстров, стоявших стройными рядами, побледнело. Если такая толпа высших орков выйдет за пределы врат, до прибытия охотников высших рангов они могут полностью разнести небольшой город. На спине охотника выступил холодный пот. «Мы должны уничтожить хотя бы босса». С трудом сглотнув, хотя во рту у него и пересохло, он вдавил свою твердую решимость до самой глубины души. Высшие орки в комнате босса освободили им путь. Ашакх, командир орков, снова подал знак рукой. Монстры, которым выпало стать сопровождающими, а также атакующий отряд, следующий за ними, направились в сторону алтаря в самом углу комнаты. Там, один из охотников показал на алтарь, где стоял заклинатель высших орков, чье тело было полностью увешано украшениями, среди которых маска, ожерелье, серьги из костей и так далее. Это он босс. Лицо Сон Кихуна окаменело. Он знал, что большая часть огромной магической энергии, заполнявшей подземелье, исходила именно от босса, а еще от его окружения. Четверых его охранников с острыми взглядами тоже окутывала необычная энергия. Нехорошо. Получится ли за раз разделаться и с охраной, И с боссом, все охотники думали примерно об одном и том же. Атакующий отряд встал перед заклинателем. Среди высших орков, окруживших атакующий отряд и держащихся на расстоянии, разлилось странное волнение. Ха-ха-ха. Однако, несмотря на атмосферу вокруг, заклинатель засмеялся своим мерзким ртом под маской. «Люди, добро пожаловать!» Охотники обменялись взглядами. «Когда лидер Сон подаст знак, набросимся все вместе. Обязательно целимся в заклинателя». Это было для того, чтобы подгадать время атаки. Вдруг воздух вокруг начал замерзать. Все в атакующем отряде, первоклассные охотники. Из-за резкого прилива холодного воздуха они дружно переглянулись. Причиной был заклинатель. Он снимал свою маску, и его магическая энергия высвобождалась. Вшух, магическая волна, вызывая трепет и рисуя вокруг него круги, хлынула во все четыре стороны. Тела охотников мгновенно окаменели, как происходит, когда обычный человек оказывается нос к носу с львом или тигром. Го, Господи, что за огромная магическая сила, и с ним мы должны сражаться? Отчаяние, раскаяние, гнев, сожаление. Заклинатель коварно улыбнулся, чувствуя, как их одолело отчаяние. «Вы боитесь меня, люди?» Сон Кихун, больно закусив нижнюю губу, с трудом сделал шаг вперед и спросил. «Почему ты позвал нас сюда? Чтобы убить нас, тебе хватило бы и одних воинов». Заклинатель хмыкнул. От одного взгляда на эту улыбку побежали мурашки. «Для развлечения». «Что?» Сон Кихун не мог подобрать слов. «Значит, он позвал их сюда только по этой причине?» Заклинатель продолжил. «В оставшееся время солдаты будут убивать вас по одному и наслаждаться». «Уа-а-а-о!» Высшие орки-воины издали громкий крик от возбуждения, а вот охотники были настолько подавлены мощью орков, что даже дышали с трудом. У некоторых из них выступили слезы. Однако, слова заклинателя оборвались. Его взгляд остановился на чину, стоявшим в самом конце процессии. Среди людей затесалось что-то странное. В этот момент глаза Сон Кихуна сверкнули. Сейчас, пока он отвлекся, самый подходящий момент, вены на его шее напряглись. Сейчас, Сон Кихун закричал во все горло и бросился вперед, вытаскивая меч. Но позади него было тихо. Почему же? На бегу он оглянулся и увидел, что его товарищи стоят как вкопанные и не смеют даже двинуться. Перед настолько подавляющей мощью они полностью утратили боевой дух. Его сердце упало, но кому-то все же придется это сделать. Нельзя просто сдаться. Сон Кихун снова посмотрел вперед. Похоже, заклинатель этого не ожидал и продолжал ухмыляться. Да и охрана не думала подготовиться. Первый и, возможно, последний шанс. Пусть это будет удача. Пусть счастливый случай. Лишь бы сейчас меч достиг цели. Рвак, рвак, рвак. Ожесточенно прорывавшийся вперед Сон Кихун занес меч. Уа-а-а. Однако он не смог даже как следует им замахнуться, наткнувшись на что-то. Бамс. Это был магический щит. Каха. Сон Кихун ударился, упал и покатился по полу. Но и это длилось недолго. А вот и первый претендент. Вместе с насмешкой заклинателя тело Сон Кихуна взмыло в воздух. Вжу-ух. Магия обратной гравитации. Губы заклинателя непрерывно двигались. Подняв Сон Кихуна до высоты второго этажа, орк начал читать другое заклинание. Гравитационное ускорение. Бах. Сон Кихун ударился о землю. Кха. Однако тут же снова взмыл в воздух, даже не успев вскрикнуть от боли. Обратная гравитация. Хи-хи-хи. Все высшие орки во главе с заклинателем заливались смехом, выставив на показ свои длинные клыки. Бах, кха, вжу-ух, бах, кха. Заклинатель измывался над Сон Кихуном, то поднимая его над землей, то бросая. И когда лидер оказался на полу в четвертый раз, из его рта хлынула кровь. От этого зрелища лица охотников стали мертвенно-бледными. Но никто не набрался смелости выйти вперед. Ки, Кихун. Все дрожали и лишь смотрели, как погибает Сон Кихун. Плюх. Видимо, у целительницы больше не осталось сил стоять, и она просто опустилась на землю. Заклинатель тем временем в пятый раз подбросил Сон Кихуна в воздух. Какой же живучий, гаденыш. Ых. Изо рта Сон Кихуна вырвался стон, но он до самого конца сжимал в руке меч, будто ничего еще не было кончено. Ву-ух, бум, вшу-ух, бум, вшу-ух. Сон Кихуна еще несколько раз бросало между небом и землей, пока он наконец не выронил меч. Звяк. И тут уже летевший на землю Сон Кихун вдруг исчез. Глаза заклинателя округлились. Куда мог исчезнуть человек, чьи кости во всем теле переломаны в труху? Заклинатель завращал глазами в поисках энергетических следов охотника. Это же, в углу неподалеку он обнаружил распластавшегося Сон Кихуна и сидящего рядом с ним человека. Это был Чину. Он уложил Сон Кихуна как следует и спросил, пристально глядя на заклинателя: «Лидер, задам лишь один вопрос». До того момента Сон Кихун еще не понимал, что с ним случилось. «Могу ли я убить всех монстров здесь? Ты о чем вообще?» — нахмурился заклинатель. Как только он сделал движение подбородком, один из его охранников подбежал к Чину, вращая своим изогнутым клинком. Глаза парня сверкнули. Чину вытянул руку вперед, рука властителя. И в тот же момент, будто схваченный огромной невидимой рукой, охранник взмыл в воздух. «Каха! Хруа!» Он задергался в воздухе. «Да ну!» Заклинатель выпучил глаза. Рука Чину опустилась, и, бах, охранник ударился об пол, и, похоже, довольно сильно, так что по поверхности разошлась трещина. Но Чину на этом не остановился и снова поднял охранника в воздух, как это делал заклинатель с Сон Кихуном. Бах, бах, бах. Охранник, будто баскетбольный мяч, скакал между полом и потолком, издавая сильный грохот, и в конце концов врезался головой в потолок. Бах, тук-тук-тук, осыпалась каменная крошка. Глядя на покачивающееся тело охранника, ни высшие орки, ни охотники не могли справиться с испугом. Мелко дрожа, Сон Кихун спросил: «Вы, кто вы такой на самом деле? Спрошу еще раз». «Это охотничьи угодья охотников, но сейчас их отряд представлял всего лишь один человек». И Чину спросил в последний раз: «Могу ли я забрать здесь всех монстров? Интересно, зачем?» Теперь Сон Кихуну было все равно, кто этот носильщик. Его переполнял один лишь гнев. Он злился на себя, с которым какой-то мерзкий монстр развлекался, как с игрушкой. Из глаз Сон Кихуна брызнули слезы. «Пропрошу вас, готово». Как только Чину встал, к нему подобрались высшие орки, а за ними и заклинатель. Он ухмыльнулся. Какой удивительный талант для жалкого человечишки. Как только он сделал знак рукой, орки окружили Чину. Интересно, насколько далеко сработает этот талант? Взгляд Чину заледенел. Ему никогда не нравились монстры, но впервые в жизни захотелось зарезать кого-то настолько сильно. «Ты будешь последним. Раз уж они могут чувствовать удовольствие, значит, и страх им наверняка не чужд». Чину пробормотал. «Тени». В обеих руках Чину возникли кинжалы. «Восстаньте». Скрип. На обочине остановилась легковая машина. Мужчина в солнцезащитных очках и черном костюме, вставший с места водителя, был никем иным, как начальником надзорного отдела у Чинчхалим. За ним с переднего и заднего сидений поднялись еще трое мужчин. Все они были охотниками из его отдела. «Начальник, мы разве не в Лигу направлялись? Здесь есть кое-какое дело». У Чинчхаль повернул голову и оглядел врата, видневшиеся вдалеке. Врата уровня всегда выглядят внушительно. Он прищурил глаза. «Что, если эта огромная дыра откроется и оттуда разом выскочат монстры?» Уже от одной только мысли все тело содрогнулось. Но почему он подался в шахтеры в таком жутком месте? И не на один день, а на целых два. Он хотел бы это разузнать, даже если бы глава лиги не попросил его. Но расследовать за спиной было бы невозможно. Ведь речь об охотнике С-ранга. Для Учинчхаля, у которого только А-ранг, не было возможности провести расследование за спиной более сильного охотника, чтобы тот не заметил. Поэтому Учинчхаль просто с уверенным видом приехал сюда. Неподалеку как раз были дела. Так что он собирался поздороваться, сказав, что проезжал мимо, и задать пару простых вопросов. Не отреагирует же он на них как-нибудь странно? Любому было бы любопытно, почему охотник, которого уже оценили на С-ранг, вдруг решил отправиться копать землю. К тому же, разве не Чину сейчас единолично завладел интересом всей лиги охотников? Похоже, он особенно понравился главе, раз тот следил во все глаза за каждым его шагом. Странный тут точно не я. Любопытство естественно, и спрашивать совершенно нормально. Учинчхаль, продолжая повторять это, нашел сотрудника гильдии охотников. «Я ищу команду добычи. А вы кто?» «Пришел из лиги охотников». Проверив документы Учинчхаля, сотрудник гильдии указал пальцем на место, где сейчас ожидала команда добычи. «Вам туда». «Спасибо». 4 человека из надзорного отдела навестили команду добычи. Их командир Пэ Юнсок прибежал, задыхаясь, будто его вызвали. «Ох, что привело сюда охотников из надзорного отдела лиги». По лицам отдыхающих охотников пробежало беспокойство. Слова «надзорный отдел» всегда заставляли охотников испытывать большое давление. Те, кто ловит пробужденных, с которыми даже другие охотники не могут совладать, отправляют на перевоспитание, а иногда даже устраняют. Такой государственной властью и был наделен надзорный отдел. Что там, говорят, охотники из надзорного отдела здесь. Что, здесь, значит, сейчас что-то будет. Охотники из команды добычи с любопытством по очереди приблизились к главе П. Учинчхэль снял солнцезащитные очки. Он огляделся, чтобы посмотреть, нет ли среди них Сон Чину, и наконец спросил главу П. Где сейчас охотник Сон Чину? Я так и знал. Вдруг отозвался один из охотников. Это был Ли Сонгу, с которым вчера в подземелье Сон Чину столкнулся плечом. Ли Сонгу, брызгая слюной, залился в пламенной речи. Я же говорил, что он смотрел на меня и улыбался так, будто сожрать хочет. Ох, а я-то думаю, отчего у меня тогда поджилки затряслись. Как сейчас помню, ух, Учинчхэль слегка наморщил переносицу. Взгляд, будто хочет кого-то сожрать, что же такое произошло? Шу-шу-шу. Голоса охотников стали громче. Учинчхэль не обратил внимания на шум и спросил Ли Сонгу, что случилось. А, ну, тот собирался ответить, но понял, что в его поступке совсем нет ничего хорошего, и отмахнулся. Это не особенно важно. Взгляд у него страшный был, говорю. Учинчхэль снова посмотрел на главу П. Где же сейчас охотник Сон Чину? Господин Сон, ну, он вошел во врата. Сон Чину внутри врата уровня, где сейчас проходит рейд. Глаза Учинчхэля расширились. Но почему охотник Сон Чину в подземелье? Потому что сегодня носильщик не пришел. Никто не хотел вместо него идти в подземелье, поэтому господин Сон вызвался носильщиком. Но это и впрямь необычно. Что вы имеете в виду? Да нет, ничего такого. Только что охотница Чха, то есть, охотница Чха Хаин тоже в поисках господина Сона вошла внутрь врат. Вот мне и показалось это немного необычным, ответил глава П, склонив голову. Пока Учинчхэль слушал, в его голове все запуталось. Заместитель главы охотников Чха Хаин ищет Сон Чину, даже отправилась вслед за ним в подземелье. Что тут вообще происходит? Он всего лишь пришел узнать, как дела у Сон Чину, но ситуация будто становилась все серьезнее. Для начала проверю подземелье. Похоже, на данный момент это все, что он мог сделать. Перед уходом немного осмотрю врата. Да, конечно. Глава П улыбался и кивал. Учинчхэль собирался уже отправиться туда вместе со своими подчиненными, как вдруг его схватил Ли Сонгу. «Извините, охотник», и спросил с выражением лица, полным надежд. «Этот засранец Сон Чину что-то натворил? Может быть, он человека убил? Судя по его виду, он и на большее способен». Учинчхэль прищурился. Вдруг он начал понимать, почему Сон Чину посмотрел на этого парня страшным взглядом. От одного щелчка Сон Чину он бы улетел. И все же здесь слишком много любопытных глаз. Будучи охотником лиги, начальник надзорного отдела не мог просто так проявлять грубость по отношению к посторонним. Вот почему у официальных лиц столько хлопот. Вздохнув, Учинчхэль ответил как можно сдержаннее. Завтра в вечерних новостях узнаете. Похоже, его ответ более-менее удовлетворил Ли Сонгу, и тот громко заявил, что так и думал. Слушайте, ну я ж говорил, он подозрительный, а по виду и не скажешь. И правда, да и работал послушно и хорошо. Несмотря на робкую реакцию товарищей, Ли Сонгу хвалился, какая у него удивительная проницательность. Посмотрев на него как на кого-то жалкого, Учинчхэль вместе со своими подчиненными направился к вратам. Однако, стоп, в нескольких шагах от врат Учинчхэль инстинктивно остановился. Начальник, подчиненные с сомнением смотрели на Учинчхэля, чье лицо вдруг окаменело. Быть такого не может, это же абсурд. Учинчхэль достал телефон, затем зашел в базу данных лиги и открыл информацию о вратах А-уровня, которые сегодня предстояло зачищать охотникам. Его глаза расширились. Почему указано такое маленькое значение магической силы? Голова сама по себе отрицательно закачалась. В результатах измерения ошибка. Не все охотники А-ранга одинаковы. Даже среди А-рангов Учинчхэль стоял на самой высокой позиции, и его чувства говорили ему, что магическая сила вычислена неверно. Учинчхэль немедленно дал указание подчиненному рядом. Измеритель магической силы. По лицу поняв, что дело серьезное, тот быстро сбегал к машине. Маленький измеритель магической силы, которым пользуется надзорный отдел, на порядок отличался от того, что стоял в здании лиги. Как и ожидалось от прибора, созданного с применением магического кристалла высшего уровня ценой 1 миллиард вон, он практически никогда не ошибался. Бип. П. Появился результат. Так и знал. Разница с результатом измерения лиги была очевидна. Если бы они доверились результатам, которые опубликовала лига, и отправили туда атакующий отряд, то те оказались бы в критической ситуации. Но раз там сейчас целых два охотника С-ранга, ничего случиться не должно. И вот, когда Учинчхаль уже собирался поднять с земли измерители и встать, врата завибрировали. От сильнейшей магической волны, вдруг вырвавшейся оттуда, не только Учинчхаль, но и менее восприимчивые подчиненные вздрогнули. На начальник, это еще что? Учинчхаль взглянул на младшего помощника, чье лицо побелело. Ты в порядке? Все нормально. Услышав ответ, он осторожно посмотрел на тыльные стороны своих рук. Они будто покрылись гусиной кожей. Учинчхаль поднялся. Идем внутрь. Что? Хотите сказать? Идем прямо туда? Учинчхаль был непреклонен. Кому страшно, может остаться. Сейчас он единственный, кто знает о том, что результаты оценки неправильные. Нужно во что бы то ни стало сообщить об этом охотникам внутри. Следить за охотниками, регулировать их деятельность и помогать. Таков долг лиги. Нет, идемте вместе. Учинчхаль кивнул. Младший, ты останься здесь и доложи о результатах измерения в лигу. Че что, ты ведь справишься? Учинчхаль повернул голову. Врата были прямо перед ним. Несмотря на саму по себе огромную магию, исходящую от них, только что оттуда наружу вырвалось целое магическое цунами. Что такое, черт возьми, происходит внутри? Вместе с Учинчхалем одновременно во врата бросились еще двое охотников из надзорного отдела. Тем временем Чхахаин внутри подземелья шла по следам атакующего отряда. Странно, почему не видно никаких следов монстров? В обычном подземелье тела монстров валяются повсюду, начиная от входа и заканчивая комнатой босса. Но куда бы она ни взглянула, нигде не видела следов битвы. Может быть, все монстры собрались где-то в одном месте? С такими мыслями она шла, как вдруг. О, наконец она обнаружила мертвое тело. Топ, топ, топ. Будучи боевым охотником С-ранга, Чхахаин в мгновение ока добралась до места, где случился бой. Быть не может. Ее глаза округлились. Все тела принадлежали высшим оркам. В отличие от обычных, у них была красная кожа и длинные клыки, так что опознать их не составляло труда. Как же смогла команда Сон Кихуна победить в схватке с такой толпой высших орков? Но разве только это? Отряд не понес никаких потерь. Конечно, если бы жертвы были, ей не пришлось бы с таким трудом искать атакующий отряд, так как он сам бы уже отступил. Я слишком недооценивала охотников А и Б рангов, вполне возможно. Когда девушка оглядела место сражения, ей показалось, что бой был односторонним. Однако, а это что? Что-то обнаружив, Чхахаин наклонилась и осмотрела тушу. Ее глаза стали еще больше. Поднявшись, она начала быстро по очереди осматривать остальные тела. И здесь тоже. Подозрение постепенно перерастало в уверенность. Ну как, вот тебе на. Почти на всех телах орков виднелись следы от атаки острым коротким оружием. Хотя это не смертельные атаки, чтобы лишить их жизни. Но от них исходила достаточная мощь, чтобы ограничить действия орков. Получается, все, что сделали другие охотники, это просто пришли к накрытому столу с ложками. Без сомнения, один охотник устроил бойню по меньшей мере 20 высшим оркам, а двое из них умерли особенно страшно. Одному огромная сила разорвала шею, а второй погиб от тупого удара по голове. Значит, кроме этих двоих, остальных орков кто-то в одиночку довел почти до смерти? Это вообще возможно? Даже она, уверенная в своей скорости, не могла гарантировать, что в похожей ситуации смогла бы провернуть подобное. А еще, насколько ей было известно, в команде Сон Кихуна не было ни одного охотника класса убийцы, который орудовал бы кинжалом или коротким мечом. Кинжал, в ее голове пронеслось воспоминание. Парень, стоявший перед входом в комнату босса, Сон Чину определенно сжимал в обеих руках по короткому оружию. Неужели этот парень, размышляя об этом, она вдруг резко повернулась к внутренней стороне подземелья. Ее лицо окаменело. Из самых глубин поднималась магическая волна, хотя, скорее, это была магическая вибрация невиданной до сих пор мощи. Дрожал сам воздух. Нет, Чхахаин закусила нижнюю губу. Если это магия босса, то в команде Сон Кихуна никому не выжить. Она рванула к комнате босса как можно быстрее. «Восстаньте!» Все началось с одного этого слова. Вшух! От заклинателя во все стороны разошлась магическая вибрация. Она была намного мощнее, чем магическая волна, но перемены этим не ограничились. В тот же момент, когда высвободилась магия, От ног Чину разбежались тени, подобно чернилам, вылитым не поверхность воды. Они со страшной скоростью покрыли весь пол. Ох, че что это? Охотники из команды Сон Кихуна в замешательстве смотрели на тени, снующие у них под ногами. Как вообще это понимать? Даже бывалые охотники до сих пор ни разу не видели и не слышали о таком явлении. Дрожь, дрожь, дрожь. Подкрался смутный страх. Сон Кихун, лежащий без сил на полу, тоже дрожал от него, глядя на Чину. Что? Что он делает? Будто в ответ на вопрос Сон Кихуна в тот момент, когда весь пол комнаты босса оказался затянут тенями. Шу-ух! Пол задрожал. Из него один за другим поднялись солдаты, одетые в черные как сама тьма доспехи. Способность территория повелителя активирована. Характеристики теневых воинов, сражающихся над вашей тенью, увеличиваются на 50. Чину улыбнулся. Хорошо. Это была новая способность профессии, которую он приобрел после достижения 70 уровня в крепости демонов. Чину чувствовал боевой задор воинов, ставших на порядок сильнее. На его лице проступило удовлетворение. 50 призванных теневых воинов окружили Чину, собираясь его защищать. Каха, кхык, грррр. Высшие орки-воины, которых трудно было назвать трусами, чувствовали превосходство Чину и его воинов и отступали шаг за шагом. А орки отступают. А это, вообще, как понимать? Охотники, содрогаясь, хватались за тонкую ниточку надежды, которую им дало это невероятное зрелище. Ты тоже почувствовал? Ага, это вообще возможно? Охотники-маги, особенно чувствительные к магической энергии, не могли по своей воле остановить бешеное сердцебиение. Подавляющая сила исходила от парня, которого они считали еранговым охотником и который всего лишь вызвался заменить носильщика. А это вообще точно магия? Невероятно, как может быть магическая энергия еще более дурной, чем у заклинателя? Из-за магической энергии, заполнившей комнату босса, даже дышалось с трудом. Хотя бы одно осознание, что эта сила им не враждебна, само по себе успокаивало. В то же время среди высших орков разлилось чрезвычайное беспокойство. С появлением теневых воинов перевес сил заметно уменьшился. К тому же, противники были совсем непростыми людьми. Огромная сила, выходящая за границы, которую нельзя даже оценить в цифрах. И будто собираясь это доказать, Чину первым бросился вперед. В этот же момент заклинатель закричал: «Что вы делаете? Почему до сих пор не убили этого человечишку?» Высшие орки, которых подтолкнул его голос, наполненный магической силой, с дикими воплями подняли оружие. «Ха-а-а! Шу-шу-шух! Резь!» Способность территория повелителя распространялась только на теневых воинов. Однако даже без повышения характеристик Чину показал силу на порядок выше всех. «Ха-а! Ка-ха-ха-а!» Высшие орки громко вопили. Во все стороны разлетались брызги крови и тела монстров, которых разрезали два кинжала Чину. Все происходило так быстро, что даже первоклассные охотники замечали лишь его тень. Это, верно, прям как наша зам. Прозвище Чхахин, танцовщица. Спокойная в обычной жизни, как только она попадала в бой, то резала монстров так бойко и проворно, будто исполняла быстрый танец. Она смущалась и запретила себя так называть, поэтому о нем знали немногие, но его по-прежнему иногда упоминали. И сейчас носильщик делал движение, в скорости не уступающее Чхахин, а, может, даже и быстрее. Если считать ее движение танцем, то движения Чину были бурей, и в ее эпицентре он разрубал монстров на части. Гроао, теневые воины тоже не проигрывали. Их наступление началось с первых шагов танка, бывшего вожака ледяных медведей. Айрон стоял во главе. Как и всегда перед яростной схваткой, он расправил грудь и издал боевой клич. Уао! Айрон активировал способность провокация. Из-за высокого уровня сопротивления цели эффект не действует. Поняв, что его способность не подействовала, Айрон разозлился и заорал еще громче, а затем начал громить высших орков своим огромным молотом. Бум! Треск! Хрясь! Ха-ах! Кхе! Можно было даже пожалеть высших орков, которым не повезло оказаться на пути у Айрона. С другой стороны, Игрит отрезал головы врагам так элегантно и эффективно, что мог бы сравниться с Айроном. Высшие орки, оказавшиеся на пути Игрита, умирали, не успев даже вскрикнуть. Резь! Меч Игрита очертил круг, и еще один высший орк лишился головы. Обычные воины хоть и не могли противостоять высшим оркам, но у них есть бесконечная выносливость и восстановление. Достаточно было потянуть время, и вскоре сверху хлынул непрерывный поток молний, созданных воинами-магами. Ха-а-а! Вспых! Число высших орков стремительно уменьшалось. Свинячьи щеки заклинателя сотрясались от дрожи. «Ах ты, наглый человек!» Его взгляд был прикован к Чину. Первым делом нужно было разобраться с ним. Ведь воинов в черных доспехах призвал именно он. Если убить этого человека, то и они исчезнут. Заклинатель, чтобы одолеть Чину, начал читать заклинание. Губы его быстро задвигались. Песня замедления, песня погибели, песня жара, песня боли, песня дремоты. Пять сильнейших призванных проклятий направились к объекту. Готово. Уголки губ заклинателя поползли вверх. Чину тоже почувствовал движение магической энергии. Магия, их взгляды пересеклись. Заклинатель довольно хмыкнул. Теперь уже поздно, человек. В отличие от обычного заклинания, от проклятия нельзя уклониться. Как только оно будет наложено, наступает конец. Теперь Чину стал ходячим трупом, на который наложены всевозможные проклятия, так что его судьба – быть разорванным воинами на мелкие кусочки. Конец, подходящий человечишке, который забыл свое место и полез в драку. И вдруг в ушах Чину раздался знакомый механический звук. Дзынь. Возник странный эффект. Благодаря действию эффекта иммунитет странный эффект снят. Дзынь, дзынь, дзынь. Механический звук продолжал раздаваться. Проклятие замедления снято. Проклятие погибель снято. Пять проклятий исчезли, не успев даже подействовать. Хмык. На этот раз усмехнулся Чину. Ведь, став игроком, он получил один особый эффект. Благословение архиепископа Кандиару. Продолжительный эффект крепкое здоровье и долголетие. Иммунитет ко всем болезням, ядам и странным эффектам. Увеличивает вашу способность восстанавливаться во время сна. Благодаря ему можно было не бояться магии, накладывающей странные эффекты, вроде проклятий. Нет. Заклинатель вздрогнул. Будучи боссом подземелья уровня, он сразу заметил, что его проклятие было снято какой-то другой силой. Как ему удалось избежать моих проклятий? Это было уму непостижимо. Чтобы снять проклятие, необходима защитная магия или благословение того, кто обладает еще большей силой. Получается, у людей есть заклинатель, чья сила больше моей. Но долго раздумывать не пришлось. Он вскрикнул от острой боли, поднимающейся вверх от ступней. Ха-ха-ха! Взглянув вниз, он увидел, что в ногу вонзился кинжал. Ха-ха-ха-ха! Это был убийца рыцарей, кинжал Чину. Заклинатель поднял голову и окинул противника налитым кровью взглядом. «Да как ты, гаденыш, посмел!» Чину, только что зарезавший высшего орка, бросившегося на него, одними губами передал заклинателю свою волю. «Смирно жди своей очереди и не дергайся!» Лицо заклинателя, уставившегося на Чину, покраснело, как созревший помидор. «Жалкий человечишка!» Так у него еще хватает сил злиться. Выражение лица Чину стало суровым. Он мог бы покончить с заклинателем сразу, когда начался бой, но нарочно этого не сделал. Хотелось посеять в заклинателе чувство ужаса, как тот поступил с охотниками. Только, похоже, чтобы разбудить ужас в таком надменном монстре, нужно что-то большее. Его взгляд оставался все тем же. «В таком случае покажу тебе занимательное зрелище». С этого момента все вокруг действительно стало территорией некроманта. Зрелище вокруг, если смотреть на него глазами повелителя теней, поистине было местом большого пиршества, полного изысков. Черный дым закружился над тушами мертвых орков, валяющихся тут и там, будто ожидая зова Чину. И Чину позвал их. «Восстаньте!» Попытка извлечения теней. Вместе с сообщением системы об активации способности откуда-то послышались жуткие вопли, напоминающие крики агонии. «А-а-а-а!» Глаза заклинателя округлились. «Это еще что за?» Заклинатель не смог продолжить, потому что еще до того, как он успел договорить, из теней от мертвых тушорков поднялись руки. Тени успешно извлечены. Чину улыбнулся, глядя на новичков, примкнувших к отряду теней. «Обратил моих воинов в нежить». Заклинатель задрожал всем телом. Орков, лишившихся жизни, было около 50, и примерно такое же число обратилось в воинов в черных доспехах. Значит, все его воины тоже. Заклинатель наконец осознал, что этот непонятный человек не был простым призывателем, а еще то, в какое невыгодное положение их ставила мощь такого противника. Силы сравнялись. Даже высшие орки-воины, которые отважно сражались против более сильных врагов, начали терять боевой дух, увидев, что их товарищи ожили в виде теневых воинов. Каха, кхык, грыкх, кхак. Высшие орки вовсе не боялись крови, но шаг за шагом начали отступать назад. Для них страшнейшим кошмаром было то, что после смерти они не смогут отправиться в святое место воинов, а станут вражескими марионетками. Показ способности извлечения определенно возымел эффект. С воинами сработало. Посмотрим, что же там с заклинателем. Чину взглянул на босса. О, лицо Чину просияло. Наконец-то, он обнаружил страх в глазах заклинателя. Тот, дрожа всем телом, смотрел на человека, который поднял тени мертвых, и вспоминал. Второго такого на свете быть не может. Это точно был он, этот человек. Тогда почему мы здесь? Как только заклинатель осознал себя и своих, его голова опустела и воспоминания начисто исчезли. Остался только страх. На лице Чину отразилось удовлетворение. Вот и правильно. Заклинатель будет последним. Его план заставить заклинателя дрожать от ужаса удался до самого конца. Продолжая улыбаться, охотник повернулся, но на пороге вдруг увидел знакомую девушку. Чину склонил голову. Кто же она? Он смутно припоминал ее. Прошло немного времени, прежде чем в голове всплыло ее имя. Охотница С-ранга, Чхахаин из гильдии охотники. Но что она здесь делает? Чхахаин круглыми глазами смотрела на Чину и его теневых воинов с куда большим удивлением, чем он смотрел на нее. Глава 6. Клык. Призыватель. Первое, о чем подумала Чхахаин, увидев теневых воинов. Но для призывателя воинов слишком много. Охотники-маги, чьей специализацией был призыв, обычно могли управлять в лучшем случае одним-двумя призванными существами. Даже те, кто призывал двоих, считались очень сильными. Едва можно было бы найти тех, кто управлял бы тремя. Но сколько же смог призвать этот охотник? Такое разве бывает? Число призванных воинов уже перевалило за сотню. К тому же это совсем не занимало много времени. Он мог вызвать несколько десятков воинов за раз. Не поверила бы, если бы не увидела своими глазами. Она, входящая в десятку лучших охотников Кореи, не могла подобрать слов, глядя на способность другого охотника. Однако сейчас не время для размышлений. Ее взгляд скользнул мимо теневых воинов и остановился на атакующем отряде. Все охотники выглядели нехорошо, а несколько человек даже сидели на полу с видом, будто силы их совсем покинули. Кем бы ни был на самом деле Сон Чину, какой бы силой ни обладал, в первую очередь нужно было помочь ему как можно скорее разобраться с высшими орками. Мыслить просто, действовать быстро. Чхахаин сжала оружие обеими руками и шагнула навстречу монстрам. Но в тот момент она встретилась глазами с Сон Чину. Его взгляд решительно говорил, чтобы она не вмешивалась, а просто наблюдала. Чхахаин ничего не понимала. Но почему? Ясно, что Сон Чину может управлять большим числом призванных существ. Только ведь на поле боя все еще много орков и босс, обладающие огромнейшей силой. Раз Чину призвал стольких воинов, да еще и удерживал их, значит, его мана уже иссякла или стремительно приближалась к нулю. Что он собирается делать в одиночку? Спросила себя Чхахаин, но в конце концов опустила оружие. И не только потому, что ее оружием была позаимствованная у команды добычи кирка. Ей захотелось понаблюдать, что этот парень, Сон Чину, собирается делать с высшими орками. Ожидание. В битве между здравым смыслом и ожиданием победило второе. По непонятной причине сердце забилось быстрее. Фух, вот и хорошо. Чину, увидев реакцию Чхахаин, про себя выдохнул с облегчением. С этого момента все будет по-настоящему. Нельзя, чтобы кто-то его отвлекал. Собираясь в одиночку разделаться с монстрами, он специально не вмешивался до самого опасного момента, когда Сон Кихуна атаковали. Если бы у него остались силы, он бы точно полез в бой вместе со мной. Вот поэтому он и двинулся, только когда из руки Сон Кихуна выпал меч. Для этого пришлось всеми силами подавить желание сразу выскочить вперед и снести башку этому гадкому заклинателю. Все ради этого момента. Так и знал, что чутье у нее хорошо работает. Он обрадовался, что Чхахаин быстро сообразила и отошла сама, так что ему даже не пришлось повышать голос. Чину с улыбкой повернулся и произнес: «Тени!» Крик Чину гулко прозвучал в пещере, и теневые воины четко разом выстроились в боевую позицию. Хлоп! На мгновение воцарилась тишина. Ее разбило одно единственное слово, которое произнес Чину, указывая на заклинателя высших орков. «Вперед!» Тут же теневые воины, число которых перевалило за сотню, бросились в атаку на дрожащих от ужаса высших орков. Ту-ду-ду-ду-ду. От стремительного движения воинов задрожала земля, пещера и даже зрачки людей, наблюдавших за ними. Учинчхаль, задыхаясь, бежал вперед. Хух, хух, хух. Он несся с такой скоростью, что даже во рту пересохло, а когда ненадолго наклонился, чтобы перевести дух, и снова выпрямил спину, то увидел девушку с короткими волосами, стоявшую у входа. Он узнал ее с первого взгляда. Чхахын, да разве существует еще какая-нибудь охотница с энергией подобной силы? Но почему же она просто стоит? У Чинчхалю показалось странным, что она только наблюдает, не вмешиваясь в бой, поэтому он подошел ближе и увидел сцену внутри. Это еще что? Воины в черных как ночь доспехах, явно доминируя, вырезали сильнейших монстров, которых называли высшими орками. Кахак-хаах, кхих, кхе-эх, от воплей высших орков аж уши закладывало. Возможно, Чинчхаль удивился бы меньше, если бы там находились только воины в человеческом обличье. Однако что это за огромные черные медведи, от которых исходит дым, и высшие орки в сверкающих черных доспехах? Давно не виделись, начальник Чинчхаль. А, да, давненько. Что все это значит? Вроде бы на монстров не похожи. Это существа, которых призвал тот парень. Чхахын сначала поздоровалась с Чинчхалем, а затем указала на Чину. Чинчхаль снял солнцезащитные очки и взглянул на охотника, стоящего в окружении своих воинов. Парень с двумя кинжалами в руках находился на передовой и уничтожал боевые позиции высших орков. Любой скажет, что он боевой охотник самого высокого ранга. Но, получается, он владеет еще и магией призыва, как и ожидалось. Стоило его губам шевельнуться, как с пола поднялось еще несколько десятков призванных существ. Господи, Чинчхаль широко раскрыл рот. Сколько же, черт возьми, воинов он может призвать? И это способность охотника Сон Чину. Он не мог закрыть рта. Неужели глава лиги Коканхи раньше всех заметил, насколько способный охотник по имени Сон Чину? В таком случае неудивительно, что глава лиги в нем настолько заинтересован. Чхахын некоторое время не могла оторвать взгляда от Сон Чину, но наконец с опозданием взглянула на Чинчхаля и спросила: «Начальнику, что привело вас сюда? Неужели с надзорным отделом удалось так быстро связаться?» Чинчхаль, с трудом скрыв удивление, ответил: «Дело не в этом. Я случайно оказался неподалеку, заметил странный феномен во вратах и собирался отозвать атакующий отряд». Чинчхаль повернулся в сторону Чину. Однако теперь в этом нет нужды. Он впервые увидел способности охотника Сон Чину. Зрелище, как он в одиночку зачищает подземелье уровня, поражало. Похоже, ему не требовалась ничья помощь. «Да, похоже, сейчас лучше постоять в стороне», — согласилась Чхахын. Даже она, охотница С-ранга, не видела, куда можно было бы вклиниться. «Вы знаете этого парня?» Чинчхаль не особенно интересовался самим Сон Чину, но восхищался его способностями. К тому же он был одним из членов лиги, а там запретили сообщать что-либо об этом охотнике. «Может, он что-то о нем знает?» – предположила девушка. Ее догадка подтвердилась. «Немного знаю. Так кто такой он такой?» Чинчхаль снова надел солнцезащитные очки и ответил: «Я не могу вам рассказать». Заклинатель был в гневе. Когда он открыл глаза, в голове слышался лишь единственный приказ – охотиться на людей. Но во что они сейчас превратились? Ведь всего лишь один единственный человек сейчас охотится на все его племя. Это невозможно. Нет, так быть не должно. Глаза заклинателя, наблюдающего за резней, начали наливаться алым. «Гадкие букашки, я вас всех раздавлю. Если на врага не действуют проклятия, он может биться с ним, наложив на себя благословение. Песня гнева, песня усиления, песня великана, песня огненного дракона». Как только он дочитал заклинание, его тело увеличилось почти до 10 метров в высоту. Сила, ловкость, выносливость, уверенность возросли, и все тело будто вдруг наполнилось мощью. Сразу же заклинатель своими ручищами, ставшими огромными, подкинул в воздух теневых воинов и глубоко вдохнул. И затем, ху-ух, заклинатель выплюнул воздух, и вместе с ним вырвалось темно-алое пламя. Вспы-ы-ы-ы-ых, воины, попавшие под прямую струю огня, мгновенно испарились. Не стал исключением и тот, которого пламя лишь задело. Хоть и не весь целиком, но его часть была уничтожена, и больше сражаться он не мог. Дело не кончилось одним огненным плевком. Сразу же из его рта последовала вторая струя пламени. Атаки заклинателя заметно проредили воинов, и из его груди раздался рев, полной уверенности. «Даже после такого ты продолжишь смеяться над Кхаргальганом?» Ответ пронесся у него над головой. «Ага». Заклинатель вздрогнул от удивления и, пока поднимал голову, поспешно зашептал защитное заклинание. Однако Чину оказался на шаг быстрее. Кулак Чину ударил его в темя. Бабах, треск. От этого голова заклинателя сразу же бухнулась на пол, по поверхности которого разошлась паутинка трещин. У Чину уже был подобный опыт, когда он кулаком снес голову Волкану, а тот размером значительно превышал заклинателя. «Вы убили босса подземелья, Шурх». Как только охотник мягко опустился на землю, пришло еще одно приятное сообщение. «Дзынь. Повышение уровня». Вот так, Чину сжал кулаки. Сначала, когда он сражался под маскировкой, одно повышение, за победу над орками, второе и только что, после победы над боссом, третье. Зачистив подземелье уровня, он повысил свой уровень на 3. Результат превзошел все ожидания. Он был благодарен командиру П, который предложил поработать и сегодня. Хорошо получилось. Чину радостно подошел к боссу. Заклинатель, увеличившийся с помощью благословения, уже незаметно вернулся к своему обычному размеру. В глаза Чину бросился крупный магический кристалл в ожерелье врага, но он не стал жадничать. Достаточно полученных очков опыта. Это подземелье охотников. Если бы ему нужны были магические кристаллы из подземелья уровня, он мог бы сам добыть их в подземелье, купленном на свои деньги. Чину нужно было кое-что другое, а именно черный дым, который уже начал подниматься от тела босса. Глык. Чину сглотнул слюну. В голове сразу возникло воспоминание о теле Баруки, которое он упустил в красных вратах. Сейчас-то все не так, тогда его характеристики были совсем невысоки, так что даже победа далась непросто. Он с трудом смог его одолеть только благодаря помощи Игрита и Айрона, имевших класс рыцарей. Но этого заклинателя удалось победить сравнительно легко. Неделя, проведенная в крепости демонов. Вот оно, доказательство того, что те тяжелые 7 дней не были потрачены зря. Чину отдал приказ колышущемуся черному пару. «Вставай!» Вместе с этим подул холодный ветер, ударив его по щекам. Он почувствовал на уровне инстинктов. «Значит, получилось!» По лицу Чину расплылась улыбка. «Ха-ха-ха-ха!» Вместе с душераздирающим воплем из тени заклинателя поднялся черный маг, закутанный в плащ. «А!» Чину почувствовал что-то необычное и открыл окно с информацией. «Ур!» «Один!» «Класс!» «Элитный рыцарь!» «Элитный рыцарь!» До сих пор он видел только 3 класса у теневых воинов. Обычный, элитный и просто рыцарь. Впервые появился элитный рыцарь. И раз уж в названии появилось слово «элитный», Чину задумался, а не будет ли этот воин на ступень выше, чем Игрит или Айрон. И магическая энергия, которая от него исходит, определенно сильнее, чем у обоих рыцарей. Как и следовало теневому рыцарю, созданному из босса подземелья уровня. «Дзынь, дайте воину имя». Так как он оказался классом выше рыцаря, возникло системное сообщение, предлагающее дать имя. Имя, значит, сейчас лицо скрыто под капюшоном плаща, но раз он высший орк, то у него точно есть большие длинные клыки, верно? Пусть будет Клык. Не нужно было повторять вслух, одной мысли оказалось достаточно, чтобы дать имя воину. Клык, ур, 1, класс, элитный рыцарь. Вместо вопросительных знаков появилось имя. Если бы заклинатель, до самой смерти державшийся надменно, услышал, наверняка грохнулся бы в обморок. Ну и какая разница, он ведь уже мертв. Чину удовлетворенно отозвал теневых воинов. Сейчас он мог хранить около 130 теней. Остальных, к сожалению, пришлось отправить обратно в небытие. На этом все. Улыбаясь, Чину спустился с алтаря, и вокруг него сразу же столпилось множество людей. Охотники из атакующего отряда, Чхахин, мужчины в черных костюмах. Среди последних мелькнуло знакомое лицо. А зачем начальник Ученьчхэль снова явился? Судя по выражению его лица, он тоже видел теневых воинов. Господин Сон Чину, охотник Сон Чину, господин носильщик, все, обратившись к Чину одновременно, переглянулись. Больше не было причин скрывать силу. Как же хорошо сражаться без задней мысли. Как теперь отсюда выбираться? Чину почесал в затылке, глядя на обступивших его людей. Первый ход сделал Ученьчхэль. Пока все вокруг следили за реакцией друг друга, он подошел к Чину, вынул свое удостоверение личности и показал охотникам. «Я пришел из надзорного отдела лиги. Неважно, высокий или низкий ранг был у охотника, каждый из них непременно волновался, услышав о надзорном отделе. Так что его план удался. По лицам участников охотников, за исключением Чхахин, хоть и ненадолго, но проскользнула волна беспокойства». Ученьчхэль, воспользовавшись этой паузой, ловко продолжил. «Данные охотника Сон Чину, стоящего сейчас перед вами, представляют собой секрет высшего ранга, установленный Лигой Охотников, в связи с чем не могут распространяться». Чину аж цокнул языком, оценив актерский талант Ученьчхэля. Выражение его лица и манера речи были настолько естественными, что невольно приходила мысль, а не отрепетировал ли он заранее перед зеркалом, однако его намерения передались совершенно четко. К тому же Учинчхэль дал Чину взглядом знак, говорящий: «Я помогу вам выйти отсюда без шума». Хоть Чину и не понимал, почему надзорный отдел ему помогает, но какой смысл отказываться, когда предлагают за тебя все уладить? Он кивнул, только это и требовалось. Догадливые подчиненные Учинчхэля немедленно окружили парня. «Если у вас есть вопросы, задайте их позже через Лигу. Охотника Сон Чину мы уводим». Было ясно как день, что никакие возражения не принимались. Учинчхэль действовал настолько решительно, что члены гильдии охотников, которые много чего хотели сказать Чину и спросить у него, вдруг разом онемели. «Идемте». Чину в окружении сотрудников надзорного отдела прошел мимо охотников. «Спасибо, конечно, но он чувствовал что-то странное. Зачем начальник Учинчхэль сделал то, о чем его даже не просили?» Когда они немного отдалились от охотников, он тихонько спросил: «Почему вы мне помогли? Господин охотник, вы планируете вступить в гильдию охотники?» Чину отрицательно покачал головой. Учинчхэль, будто так и думал, быстро ответил: «Сейчас вы показали свою силу С-ранга на глазах у гильдии, в которой на данный момент больше всего охотников во всей Южной Корее. Пойти с нами, если вы хотите избежать лишних хлопот, лучший выход из ситуации». «Ну конечно, кто знает, на что готова пойти имеющая огромную свободу гильдия охотники, чтобы заполучить еще одного охотника С-ранга». Другие с радостью бы ухватились за возможность, но с Чину все было иначе, и точно так же считали в Лиге охотников. Чину, которого тяготило внимание со стороны гильдии и Лига охотников, стремящиеся не дать всем силам сосредоточиться в руках одной из них, достигли понимания. Возможно, будь доброжелательность со стороны Лиги односторонней, все было бы иначе, но ситуация оказалась взаимовыгодной и не тяготила. «Благодаря Лиге мне стало комфортно, так как все разрешилось неожиданным способом, но намного лучше, чем ожидалось». На губах Чину появилась слабая улыбка. Так они уже собирались пересечь порог комнаты босса, как услышали за спиной крик: «По, погодите». Невольно оглянувшись, они увидели Сон Кихуна, который опирался на более крупного охотника и ковылял в их сторону. Его раны полностью исцелили, но, похоже, из-за сильной кровопотери он все еще был очень бледен. «Лучше бы вам не двигаться». Несмотря на беспокойство Чину, Сон Кихун с трудом встал перед ним, а после этого вежливо поклонился: «Спасибо вам». Затем Сон Кихун сказал, что было у него на душе, без всякого притворства: «Благодаря вам, охотник, мы смогли остаться невредимыми. Я благодарю вас от лица всего атакующего отряда». Судя по словам сотрудников надзорного отдела, были какие-то обстоятельства, не позволявшие Чину раскрыть свою суть. С такой-то силой никакие обстоятельства не выглядели бы странно. Однако Чину помог Сон Кихуну и его товарищам, невзирая на опасность быть раскрытым. Но разве только это? Он даже не попросил никакой награды. И хотя он мог потребовать от гильдии охотники плату за убитых монстров или за жизни атакующего отряда, он просто молча ушел. Ну разве можно не склонить голову перед ним? «Спасибо». Сон Кихун, переполненный чувствами, снова склонился под углом 90 градусов. От резкого движения все его тело заболело, но это даже не было неприятным. Все в груди Сон Кихуна затрепетало, когда Чину разделался с монстром тем же способом, что тот издевался над ним. Вспоминая тот момент, он мог еще сотни раз повторять слова благодарности. Охотники атакующего отряда увидели, как кланяется в благодарности их лидер, и только тогда вышли из ступора. «Если бы не он, он ведь наш благодетель, значит, мы не можем просто тупо стоять и смотреть».